Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Борис Батыршин. День, который не изменить. Глава 1. Летнее утро. 2 месяцев не прошло, как семья Сережиных перебралась из шумного мегаполиса в Подмосковье, в этот утопающий в зелени городок. Здесь располагается знаменитый на всю страну физический институт, и в нем Витиному папе, кандидату наук Петру Петровичу Сережину, дали лабораторию. И необычную, скажем, химическую, хроноквантовую. Новому завлабу немногим больше 30 лет, и он, как уверяют коллеги, вот-вот потрясет мир открытием. И тогда... А вот что будет тогда, никто объяснить не может. Отец, когда Витька пристает с расспросами, сыплет непонятными словами и рисует на бумаге разноцветные кривые, и сердится, когда сын не понимает. А как его понять? Временные потоки, пересекающиеся мировые линии, хроноквантовые пробои. В школе это не проходит. Мальчик понял только, что работа отца связана с изучением времени. Дядя Саша Данилин, папин коллега, шутил, что закончит наш Петюня исследование и будем к динозаврам ездить. А отец смущенно улыбался и добавлял: «Главное, насекомых там не давить». Витька помнил фантастический рассказ, в котором охотник нечаянно раздавил в прошлом бабочку и этим изменил будущее. Отец, конечно, пошутил. Всем известно, что путешествий во времени не бывает. В спальном районе, где раньше обитали Сережины, детей старались не оставлять на улице без присмотра. Здесь же жителей немного, с соседями они перезнакомились в первые же дни. Благо, многие тоже работали в физическом институте. В Москве Витька редко выбирался на улицу. Да и зачем? Гулять толком негде. Малышовые площадки с песочницами и качелями, чахлый скверик с облезлыми скамейками, ближайший парк в 3 остановках на троллейбусе. А тут, в конце улицы, пруд, за ним перелески, луга. Когда-то на месте квартала была деревня. До сих пор в глубине одичавшего сада можно найти прогнившие бревна развалившихся срубов и заросшие травой погреба. Школа стоит на другом конце улицы. Витька пока там не был. Август. Учеба начнется лишь через 3 с лишним недели. Он впервые менял школу и немного переживал, как там встретят его на новом месте. Школу хвалили. Факультативы по физике и математике ведут сотрудники института. Полно интересных кружков. А подготовка такая, что никакой ЕГЭ не страшен. Витю это устраивало. Он твердо решил стать, как отец, ученым, но пока не знал, каким именно. Может, тоже физиком. Правда, в 7 классе он не на шутку увлекся историей, даже вступил в исторический кружок. С будущими одноклассниками он уже успел познакомиться. На лугу, за прудом, где ребята запускали радиоуправляемые модели самолетов. Там нет ни проводов, ни рекламных щитов, ни коварных воздушных завихрений от многоэтажек. Раздолье. Главное не загнать летучую машинку в кроны деревьев. А Витькиному квадрокоптеру это нипочем. Мальчик уже 5 раз вытаскивал его из переплетения ветвей. Вообще-то мини-беспилотник принадлежал Сережину-старшему. Он увлекался съемками диких животных и ездил для этого со своим другом Данилиным в Сибирь и на Камчатку. Но мальчик неплохо освоил управление и частенько брал отцовский дрон. По вечерам Витя устраивался с игровой приставкой или с книжкой в гостиной на кресле, краем глаза наблюдая, как отец разбирает бумаги. Мама сердилась. «Дома надо заниматься семьей, а для работы есть лаборатория». Отец беспомощно улыбался и соглашался, но все равно каждый вечер вытаскивал из кейса кипу папок, флешки и диски. А сегодня суббота. Родители собрались на пикник к Данилиным. Витьку тоже звали, но он отказался. Шашлыки, конечно, дело хорошее, но торчать на даче, где ни одного ровесника, только сопливая малышня, скука смертная. Он человек взрослый и может остаться дома один. «Только не вздумай ходить в Макдональдс. В холодильнике котлеты с макаронами. Поставишь в микроволновку. Мама терпеть не может, когда он перекусывает в фастфудах». В Москве бороться с этим не получалось, зато здесь на весь город единственный Макдональдс, да и тот в центре. Тащиться туда по жаре ради пары гамбургеров охотников нет. Да и некогда. Сегодня на лугу воздушные гонки. В дверях комнаты появился отец, довольный, улыбающийся. Из сумки на плече остро пахнет уксусом и какими-то приправами. Петр Петрович Сережин славился не только научными достижениями, но и умением мариновать баранину для шашлыков. Витя сглотнул слюну. Ему представились куски мяса на шампурах вперемешку с луковицами. И запах! Он решительно помотал головой. «Нет уж, дело прежде всего».